Пройдет еще года 3-5, все разлетятся кто куда. И неизвестно, кто кем тогда будет распоряжаться. Слова Сяо Хун невольно взволновали Дзя Хуэй. Глаза ее покраснели, и из них вот-вот готовы были выступить слезы. Но так как было неудобно плакать, она овладела собой и улыбнулась. Ты, конечно, права. Однако вчера, когда Бао Юй объяснял, как нужно убирать комнаты, как шить одежду, мне показалось, что придется, по крайней мере, несколько сот лет мучиться здесь. Сяо Хун дважды холодно усмехнулась. Она снова собралась заговорить, но тут вошла девочка-служанка, еще не начавшая отпускать волосы. В руках у нее были какие-то рисунки и два листа бумаги. «Эти два рисунка тебе велено переснять», — сказала она Сяо Хун. Бросил ей бумагу и повернулась, намереваясь уйти. «Чьи это рисунки?» — крикнула Сяо Хун. «Почему ты толком не объяснила и убегаешь? Или для тебя где-то наготовили помпушек, и ты боишься, что они остынут?» «Это рисунки сестры Цися», — крикнула в ответ девочка, пробормотала что-то и убежала. Сяо Хун рассердилась и, отбросив в сторону рисунки, принялась искать в ящике кисть. Рылась она долго, но все кисти, которые там были, оказались либо облезшими, либо совершенно истертыми. «Куда же я девала новую кисть?» — спросила она сама себя вслух. — Никак не вспомню. Она на минуту задумалась, потом вдруг засмеялась и радостно воскликнула. — Ах, да, ведь позавчера вечером ее взяла Ин-Эр. Обратившись затем к Дзя Хуэй, она добавила. — Может быть, ты пойдешь за ней? — Сама иди, мне некогда, — ответила Дзя Хуэй. — Я еще должна отнести коробку сестре Сижень, она ждет меня. «Если тебя ждут, зачем ты здесь сидишь и точишь лясы?» — воскликнула Сяо Хун. «Скверная девчонка, отлыниваешь от работы. Если бы я не вздумала послать тебя за кистью, Сижень, наверное, и не ждала бы тебя». С этими словами Сяо Хун покинула комнату, вышла со двора наслаждения розами и направилась к дому Бао Чай. Проходя мимо беседки, она повстречала кормилицу Бао Юя. Сяо Хун остановилась и с улыбкой спросила. «Куда вы ходили, тетушка Ли? Как вы здесь очутились?» «Ты только подумай!» — всплеснула руками мамка Ли. «Понравился ему какой-то братец, не то Юнь, не то Юй, и он велел мне пойти его пригласить. Требует, чтобы тот завтра непременно к нему пришел. Если об этом узнает госпожа, опять будут неприятности». «И вы ходили приглашать?» — снова улыбнулась Сяо Хун. «А что я могла поделать?» — возразила кормилица. «Если этот Юнь что-нибудь смыслит, он не придет», — сказала Сяо Хун. «Но ведь он не глуп», — заметила мамка Ли. «Почему ему не прийти?» «В таком случае вам не следует его сопровождать», — посоветовала Сяо Хун. «Пусть он приходит один и поблуждает здесь. Посмотрим, что он будет делать». «Откуда у меня время ходить за ним по пятам?» — воскликнула старуха. «Я только передала ему приглашение. Скажу какой-нибудь служанке, пусть его проводит». С этими словами, опираясь на палку, она продолжала путь. Сяо Хун осталась стоять. Она так задумалась, что позабыла о кисти. Вскоре прибежала маленькая служанка. Заметив Сяо Хун, она окликнула ее. «Сестрица Сяо Хун, ты что здесь делаешь?» Сяо Хун подняла голову и увидела перед собой Джуй Эр. «Ты куда?» — спросила ее Сяо Хун. «Мне велели привести второго господина Дзя Юня», — ответила девочка и убежала. Сяо Хун медленно побрела дальше. Дойдя до мостика осиной талии, Она снова увидела Джуй-Эр, которая двигалась ей навстречу в сопровождении Дзя-Юня.